после чего в небе загорелись огни. В одно мгновение спутник разведки фонда был уничтожен, после чего отделившиеся от военного спутника ракеты «Алого молота» устремились вниз, чтобы нанести ряд точечных ударов. «Кажется, все только началось», — протянул я, впервые видя, как на лице Кристины М. появляются искренние эмоции. Небольшие, сдерживаемые, но искренние. Медленно она сняла с себя взломанный КПК, на котором запустился таймер самоуничтожения, бросила его в сторону. Что же, в чем-то Виктор был прав, пока что это трудно было ей понять, но как только эмоции улягутся, она сделает выводы, а также проведет разбор над ошибками. Ну а пока что надо было принять тот факт, что Виктор был куда опаснее, чем казался изначально. Он вел свою личную игру с самого начала и контролировал ситуацию. Как и договориться с ним после всего случившегося будет невозможно. Он пойдет до самого конца, чтобы отомстить. Ничего не простит, ничего не забудет. Даже если придется угробить вообще каждого солдата Алого Молота, он угробит, но фонду должок вернет. И самое худшее то, что сами солдаты его во всем поддерживают. Поражение их не деморализует, а значит, если не уничтожить всех их как можно скорее, то начнется та самая игра в долгую. «Надо вычислить их главную базу любой ценой», – произнесла Кристина М., разворачиваясь на каблуках и уходя к выходу из подземной сети. «И как можно скорее. Начнем с допроса пленных». Но несмотря на чудом взятых живых бойцов Алого Молота, вытянуть из них о Викторе удалось не больше, чем можно было вытянуть из сотрудников фонда о Совете опять. Порой и вовсе в них была намеренно посеяна дезинформация, в которую они свято верили. Одним за другим ниточки, что могли вести к Виктору, изучались и обрывались, ничего не давая. Бои Алого Молота и фонда начали иметь постоянный характер. Вместо того, чтобы решить проблему с повстанцами хаоса, Кристина М. просто создала еще одного врага для фонда. Это был провал. Провал, за которым следил весь Совет опять и наверняка в очередной раз приходил к выводу, что Кристина М. еще слишком юна для большей ответственности. Что же в этом действительно что-то было? Однако не ошибался тот, кто ничего не делал. Как и настоящее мастерство рождается во время разрешения сложнейших критических ситуаций. И хоть ошибка была допущена, но дальнейший вывод Совета опять будет строиться на том, какой выход найдет Кристина М. из этой ситуации. Глава 18. Удар за ударом, я превращал грудную клетку бойца Алого Молота в фарш, кроша керамическую бронепластину под хруст ломающихся ребер. Кожа моя рвалась, из-за яростного боя кости обнажились, регенерация замедлялась. В адской мясорубке фонд использовался меня по полной, да и не только меня. В какой-то момент я выдохнул и оглядел скрытую среди деревьев базу. Никто из Алого Молота не сдался, даже когда Авель четвертовал на их глазах командира, заставив того орать и дрыгаться в агонии. Кишки новобранцев свисали с елей, снег вокруг был алым от обильного кровопролития. Словно в каком-то кошмаре, убить в какой-то момент стало недостаточно, после чего начался чистой воды садизм. Однако какие только способы убийства я не использовал, но все равно даже самый вшивый рядовой пытался подорвать себя последней гранатой. Война с Алым Молотом продолжалась и становилась все безумнее. И какой бы ситуация ни складывалась, кто бы ни побеждал, обе стороны готовы были сражаться до последнего даже в самой безнадежной ситуации. В сражениях было задействовано свыше 40 тысяч бойцов, так еще и фонду приходилось заниматься зачисткой, потому что Алый Молот вообще о конспирации порой не переживал, устраивая нападения прям близ населенных пунктов. Именно из-за этого всего, упорства, решимости, невероятной циничности, бои были столь кровавыми, ужасными и жестокими. Никто не хотел давать заднюю и каждый готов был лить кровь, пока еще стоит на ногах. «Хватит», — произнес я, чувствуя, как трещит по швам первая печать. Чем больше энергии я зачерпывал, чем выше становилась нагрузка на печати. Адам на данный момент был на грани смерти, как и печать начала саморазрушаться. Он мало того, что совсем мало опыта имел на подобной роли, так еще и не прошло даже десятка снятий печатей, как я уже доходил до предела дозволенных возможностей. Эрика при этом оставалась в норме, но ее совсем не заботило состояние ее союзника. Она считала Адама даже скорее врагом из-за его отношения ко мне. Потому она продолжала давить на меня, пытаясь нанести удар прямо в мою душу, пользуясь близостью к ней. А я вынужден был защищаться и тем самым черпать еще больше силы, вредя уже Адаму. Я сказал «хватит», еще громче рявкнул я, чувствуя злобу Эрики, которой хватит для того, чтобы уничтожить и весь мир, если это поможет ей отомстить. Она не хотела отступать, продолжала давить на меня, доходила до того, что Адам сам к ней обращался, но она просто игнорировала его, распаляя огонь вражды еще сильнее. Мне пришлось вмешиваться лично, отдавая остатки силы на запечатывание Эрики, после чего я упал в лужу собственной крови. Смерть. Умереть я мог, так же как и Авель. Однако на том свете мне рады не были, потому надолго я там не задержусь. Тем не менее умирать крайне рекомендовалось. Если умру, то первая печать не выдержит и Адам точно погибнет. Да, я при этом получу неограниченный доступ к силе, что эта печать удерживает, но толку от этого не будет. Против фонда с такой силой точно не пойдешь, а значит принесение в жертву друга не будет оправдано вообще ничем. И хоть грешником я был тем еще, но плодить насилие ради насилия, совершать очередное безумство без причин — это было слишком. У меня оставались какие-то моральные и нравственные ориентиры. Конечно, я мог без труда через них переступить, но не собирался этого делать. По крайней мере пока что. «Проклятие!» – прошипел я, чувствуя, как сила покидает, а не успевшие зажить раны открываются. Кровь хлынула прямо из бока, куда прилетела очередь бронебойных патрон. Левая нога мгновенно онемела, будучи парализованной неизвестным ядом. Организм боролся, но ситуация складывалась, мягко говоря, не в мою пользу. Врагов мы вроде и перебили, но с такими темпами я и сам перерождаться отправлюсь. «Только попробуй сдохнуть», грубо помогая мне встать, произнес Авель. «И что сделаешь? Убьешь меня? Ха-ха», спросил я, после чего оттолкнул его руку и выпрямился сам. «Зараза, сколько нам еще придется сражаться, пока не будет уничтожен Виктор. А как его найти-то? Чертов Кпшник стоял у руля величайшей державы мира, ну, после Римской империи, разве что чем она вообще думала? Мне казалось, у нее есть какой-то козырь. Вполне возможно, что она это все просчитала. Ага-ага», переиграла его переигрывание. «Ты правда думаешь, что она и этот совет опять такие небожители? Хотя такие как ты, это какие такие как я?» — озлобленно спросил Авель, чье ментальное состояние после боя незначительно ухудшилось в сторону наступления неконтролируемого психоза. «Без обид, но ты за столько времени до сих пор не понял, какую роль играет одежда в обществе», — прокомментировал я, объясняя его любовь к варварским туникам и повязкам. «Мне плевать на общество». «Ао», началось. Вместе с этим Авель развоплотил свое оружие, после чего вонзил пальцы прямо в свой глаз и с криком боли вырвал его, бросил на пол и ударом пятки разломал имплант, что вел запись. Его тело начали активно модифицировать, чтобы усилить контроль, и все эти эксперименты с ним, они принесут пользу и для будущих экспериментов со мной. Ведь фонды человечества уже научились изменять тела, начинают учиться изменять разум, такими темпами и до души доберутся, а там уже даже вешаться будет поздно. «О, я так полагаю, все другие бойцы вокруг нас сдохли не случайно», — усмехнулся я, после чего заблевал кровью и свинцом, попавшим даже в желудок. Ведь пули порой прошивали меня насквозь и не умрел благодаря регенерации, а не прочности кожи. Фонд надо уничтожить, пока он не уничтожил мир. «Болван, ты вырвал камеру, думаешь, они куда-то тебе еще микрофон не всунули? Давай, раскрой все свои планы, да они и так все знают. И это не отменяет того факта, что нам нужно объединиться. Ты же сам мне это предлагал. Так то когда было ПФФ, времени настолько много прошло, что у меня часть печати сменилась. Итак, к слову, мне прошлого раза, кажись, хватило. Боже, я сейчас сдохну, поставь свечку за мой упокой, вдруг тогда не перерожусь. И ты просто смиришься. Черт тебя дери, да тебя половина совета опять боится. Ага, а еще половина совета опять не существует. Давай вот не будем верить в дезинформацию, что нам скормили, дабы сделать нас более предсказуемыми. Серьезно, Авель, тебе вообще 10 тысяч лет? Должен же все это понимать. Никого совет опять не боится, кроме самих себя. Я отлично все понимаю, — воскликнул Авель, подходя ко мне в упор. Глаза его налились кровью, он терял контроль. Понимаю то, что Алый Молот продемонстрировал слабость фонда, что отбрасываемая им тень принадлежит слабакам, которые пытаются казаться, а не являться. И я знаю, как тебе помочь. Ты же еще не сдался, ведь так? В этот момент мои глаза распахнулись. Авель хоть и не был слишком искусен в понимании дьявольских планов фонда, как и в целом ему труднее далось новое возвращение в мир, что поменялся за последние 100 лет куда сильнее, чем за предшествующие тому 2 тысячелетия. Однако Авель не был дураком, к Как и лжецом он тоже не являлся. Он сумел дать начало искре надежды, что возгорелось во мне, а вместе с тем искра дала и начало пожарищу гнева, ведь я уже знал, что первый шаг к невероятному разочарованию и боли, как раз это надежда. Однако прежде чем мы успели обменяться еще хоть одним словом, на гиперзвуковой скорости ракета с ядерным зарядом достигла цели. Она разорвалась в 100 метрах над нашими головами, не дав ни мне, ни Авелю что-то предпринять. И еще до того, как звуковая волна дошла до нас, мы были буквально выжжены без шанса на сохранение своих тел. Душевных сигнатур не наблюдаем. Оба объекта вернулись в свои зоны содержания, доложил пилот ГОК, что наблюдал за всем со стороны, в том числе через технологии куда более продвинутые, чем известные обычному миру. Отлично. Старая добра мегатонная боеголовка работает всегда. Возвращайтесь на базу. Приступаем к второй фазе операции «Колосс». Место действия – за границей территориальных вод неуточненной страны. Вашу позицию я поняла. Жаль, что вы приняли такое решение, после всего случившегося, скупо произнесла Кристина М., после чего положила трубку. Она говорила с действующим президентом Российской Федерации. Только что те, кому фонд помог, пошли на сделку с ГОК. Нет, Кристина М., конечно, все понимала, ничего личного. Просто бизнес. Вне зависимости от договоренностей, на первом месте всегда лишь личная выгода, а потом выгода других. Но разрешать нанести ядерный удар по своей территории, прекрасно зная, что удар придется по сотрудникам фонда, это было предсказуемо. Как и все, что происходило. Медленно поднявшись на ноги, Кристина М. отошла от стола, чтобы посмотреть через панорамное окно своего офшорного офиса. Здесь она руководила финансами, которые добывала также сама. Да, у нее имелась поддержка всего фонда, однако сотрудники ее уровня зачастую занимались и подготовкой фундамента для своих личных дел, создавали различного рода легальные и известные корпорации. Фонд же подобное одобрял, ведь деньги никогда лишними не будут, как и складывать все яйца в одну корзину всегда было опасно. Лучше пусть источники дохода будут децентрализованы, тогда если по каким-то причинам кризис затронет одних, то других подставит свое финансовое плечо. Потому практически каждая важная шишка фонда имела свой бизнес или даже являлась серым кардиналом известных мегакорпораций. Таковые бизнесы имелись и лично у Кристины М., так что в случае чего она могла не бежать и не просить помощи у кого-то из опять. Более того, 50% доходов направлялось в общую казну. Это было обязательное правило. Хотя, конечно, за экономическую часть в целом отвечал один из опять. Именно он создавал тот объем стратегических финансов, а подобные инициативы являлись скорее тактической составляющей. Кристина М. улыбнулась, глядя на лазурный океан. Могло показаться, что Виктор и ГОК обвели ее вокруг пальца, а она подвела фонд. Однако те, кто так считал, просто не смотрели на достаточную глубину вперед. На краткой дистанции она, несомненно, проиграла. Но на длительной почти все шло как нельзя лучше. Тут, понимаете, как с фондовым рынком, если ты не понимаешь, что делаешь и слишком эмоционален, из-за чего любое колебание рынка заставляет тебя резать лося и ловить падающие ножи, то тебе лучше не лезть на фондовый рынок. Но Кристина М. такой не была и потому из-за неудачной просадки не спешила сдаваться. Ведь эта яма была подъемом к холму, что будет выше предыдущего. Единственное, что действительно пошло вразрез с планом, несколько недооцененный уровень конспирации Виктора. Фонд напрасно считал СССР выбывшим из игры, как и его наследие. Постоянный импорт полупроводников, зависимость от иностранных технологий, микропроцессы и в целом даже многое военная электроника. Если ты покупал смартфон, то он был либо Android, либо из Китая или США. То же самое было даже с начинкой многих передовых разработок. Деградация эта продолжалась и по сей день, а изменить такое положение будет очень трудно. И тем не менее каким-то образом Алый Молот сохранил ту базу по созданию специалистов, которые оказались на уровне ГОК и фонда. Это была проблема, решаемая, но несколько неожиданная, зато отрезвляющая. Выводы уже делались, ошибки исправлялись. Теперь фонд будет рассматривать Алый Молот не как отголосок прошлого, а как советское наследие, что может размозжить черепушку ударом своего молота и снести голову с плеч ударом серпа. Что же касается всего остального и ситуации в целом, госпожа, неожиданно к ней влетела одна из ее помощниц. Срочно, на зону содержания объекта напали. Что нам делать? По данным разведки это силы ГОК. Через секунду вслед за помощницей влетел уже помощник, тоже весь белый словно смерть. «Госпожа!» — так же громко воскликнул он, пытаясь оттолкнуть другую помощницу, думая, что принес еще более срочные вести. Алый молот нанес удар по зоне содержания объекта 914. По настоящей зоне содержания. Что нам делать? Следующим вошел третий помощник, оглядев собравшихся, поняв ситуацию, он тоже добавил. Повстанцы хаоса смогли внедриться в еще одну зону и учинили бойню. Ситуацию удалось решить силами службы безопасности и отряда МОК. Отчет оставлю здесь. Готовимся к отражению атаки, а не, он косо посмотрел на своих коллег. В общем, неважно. И третий ушел. Кристина М. кивнула, взяв отчет и начав его изучать. Спокойно села за стул, пока двое других помощников все так же были в шоке. А время ведь шло, каждая секунда казалась была на вес золота. Надо было что-то делать, однако для решительных действий нужен был решительный лидер. Как и ни у кого кроме Кристины М., не было права даже мог поднять. Тем не менее Кристина М. не проронила ни слова и только спустя долгих как сама вечность 3 минуты, она подняла глаза от отчета и спросила у ее работников, что такое. Приспустив очки, она смотрела не через линзы, а сразу на своих работников. Что нам предпринять? Хором спросили и помощник, и помощница. Ничего, как нечто само собой разумеющееся, ответила Кристина М. Почему вы еще здесь? После этих слов нависла тишина. Однако спорить с начальницей никто не стал, ведь для них она была тем, чем был для нее совет опять. Сказано, ничего, значит ничего. Никто из них также не станет пытаться достучаться до совета опять или как-то решить ситуацию сам, перепрыгнув через одну ступень иерархии. Потому что всех, кто мог бы в теории начать работать за ее спиной, Кристина М. убрала. Ведь ей не нужны были люди, что будут думать, как превзойти ее, вместо того, чтобы думать, как идеально выполнить приказ. Она окружила себя исключительно инструментами, а не теми, кто этими инструментами пользуется. Не столько из-за страха, что ее сместят, ведь главные конкуренты все равно находились под крылом директоров опять, а не в ее офисе. Просто так ей было удобнее. Она предпочитала все контролировать сама, а не делить ответственность с кем-то. Так у нее получалось работать быстрее, как и в создаваемой ею структуре никогда не было бардака. Каждый был на своем месте, потому что туда их поставила Кристина М. Каждый делал то, что приказала Кристина М. Что же касается всего случившегося, то происходило все по ожидаемому сценарию. И что-то делать было, во-первых, уже поздно, а, во-вторых, бессмысленно. Как и захват алым молотом часового механизма начался только из-за того, что информация была слита намеренно. Как и нападение ГК вписывалось в гибкость плана, который не придется менять, ведь он менялся сам, динамически реагируя на новые детали. Проще говоря, не произошло ничего, к чему Кристина М. не подготовилась заранее. А если быть еще точнее, то алый молот скоро прекратит свое существование из-за того, что забрав несколько ценных фигур на доске, он не заметил, что вскоре начнет терять пространство. И пространство для маневра крайне важно как в шахматах, так и в реальной жизни. Ведь даже от ферзя не будет толку, если каждая клетка его возможного хода находится под ударом пешки. Глава 19. Наконец-то, недовольно проворчал Виктор, вылезая из бронетранспортера. Кругом уже вовсю бегали солдаты, ездила техника и месили грязь гусеницы танков. Захваченная зона фонда под Уралом переобустраивалась для временной обороны, пока бесценный объект 914 часовой механизм не будет вывезен в более безопасное место. Как же долго за ним охотился Виктор. В том числе ради него и решено было пойти на конфликт с фондом. Ради него и воплощение забранной мечты, забранной подлым внешним врагом. Черный плащ развивался за его спиной, он шагал быстро, не боясь вступить в чьи-то кишки. Сам он хоть и давно не марал руки лично, но когда-то полевой работы хлебнул сполна, так что грязи не боялся и словно танк пер вперед в любых условиях. ГОК поднял авиацию. Действующий президент дал добро на их присутствие, произнес идущий за ним офицер. Отлично. Пусть фонд попустит, а то возомнили себя властителями миров. Клоуны чертовы, проворчал Виктор, понимая, что именно алый молот будет следующим в списке на урегулирование конфликта ради выполнения миссии ГОК. К слову, Виктор был куда старше, чем казался. Он застал даже Вторую мировую, хотя был тогда еще довольно молод, но очень быстро смог отличиться и попасть в НКВД, а затем уже и в НКГБ, ну и там в КГБ. Постепенно он рос, развивался и выслуживался до начальника отдела по аномалиям. И он помнил те времена, когда фонд боялся СССР, без преувеличений, что уж там говорить. Вторая мировая многое что поменяла, как и сопутствующая ей седьмая оккультная война, после которой весь мир просрался так сильно, что пришлось создать ГОК, чтобы не дать истории повториться. И страхи перед тем же алым молотом были более чем оправданы, ведь когда холодная война достигла пика, то СССР совершил то, что считалось невозможным. Им буквально удалось убить Бога. Правда, в тот же день до всех дошло, как близко к пропасти находился мир. Эскалация завершилась, началась оттепель, хотя и для масс все выглядело как всегда иначе. Именно тогда, а не после победы над Третьим Рейхом и их СС Нинербе, алый молот и достиг пика могущества. Ведь совершив подобное, стало понятно, что человечество уже достигло того уровня, когда заполученная им сила превзошла их интеллектуальное и этическое развитие. Если бы гонка вооружений продолжилась, даже ушедший в нейтралитет фонд не смог бы ограничить одновременно и западный блок, и восточный, а следующая мировая война стала бы, вероятно, последней. С тех самых пор мировая политика стала довольно нейтральной. Да, по телевизорам порой можно было слышать всякое, как и войны остались, приобретя иной вид. Но то была лишь мелкая возня, по сравнению с происходящим во время Первой и Второй мировых войн, а также последствиями. И вам лучше даже не знать, сколько раз амнезиак распылялся по всем городам, всех стран, чтобы скрыть правду, что могла навечно изменить человечество. И Виктор был отголоском тех времен, как и некоторые выжившие члены Совета Пять, а также и ГОК, в которого вошли и те, кто стоял буквально при Гитлере, который был тем еще любителем оккультных практик. Фонд, конечно, пытался удержать всех, как-то ограничить использование аномалий, но не был он всесилен ни тогда, ни сейчас. Как и тянущийся из прошлого образ общего врага в лице Обскуры, родившийся из СС Нинербе, постепенно стихал, давая место конфликтам между победителями. Да, фонд всячески пытался создать иллюзию обратного, сеял дезинформацию, создавал те же тени на пещерах, что сам поклялся уничтожать, но если на простых людей это работало, то на Виктора и Алый Молот, на церковь разбитого бога, на повстанцев хаоса, на Длань Змея и других нет, они были сами участниками того мира, что скрывал фонд. Они знали про аномалии, владели ими, боролись с ними также еще на заре создания государств и копили опыт, что до сих пор передавался. Они все также помнили, что тогда произошло, кто был виноват и на какую жертву пошло человечество. И хоть Алый Молот многие недооценивали, думая, что до конца своей истории будет просто продавать аномальное оружие в Африку, но за эту недальновидность начала приходить расплата. Алый Молот возвращался в игру, и хоть захватить власть ему не дали, но власть штука такая изменчивая. Как и президенты стран нынче совсем не те, что были во времена война уничтожения. Вот она, прошептал Виктор, наконец-то добравшись до объекта 914. Сразу же он достал из своей кобуры револьвер системы «Наган», положил в отсек подачи, после чего установил рычаг на режим очень тонко. Дверь для подачи сырья закрылась. Все происходило невероятно просто, однако сам объект был невероятно сложным и изучить его не представлялось возможным. Только в физическом плане он состоял более чем из 8 миллионов частей, находящихся в постоянном движении. Сколько было же деталей, что нельзя было обнаружить с текущими технологиями. Это было неизвестно, как и закономерности в его работе выяснить толком не удалось. Несмотря на, казалось бы, общее понимание, результат порой оказывался максимально непредсказуемым. Машина не гудела, казалось, находилась в покое, но прямо сейчас в ней вертелись те 8 миллионов деталей. А затем открылась дверь второго отсека, где происходила выдача усовершенствованного сырья. Наган, казалось, остался абсолютно таким же, однако то было лишь обманчивым впечатлением. Осторожно взяв его в руку, Виктор оглядел оружие. Все детали револьвера, казалось, слились воедино. Словно бы кто-то сначала вложил пистолет в песок, создал форму, а затем выплавил его копию. Разве что выплавка была слишком идеальной. И еще спусковой крючок сохранял подвижность, а вот курок – нет. Также ствол остался полым, однако посмотреть изменения внутри не представлялось возможным. Об этих исследованиях Алого Молота уже имелась информация, потому чтобы проверить работоспособность машины и был использован именно наган. Тем временем солдаты Алого Молота захватили заместителя начальника зоны, заломали и подвели прямо к Виктору. «Отойдите, сынки», с некой этакой генеральской заботой, он словно бы даже не приказывал, а просто просил. Выбив весь дух ударом в солнечное сплетение, прострелив колено на всякий случай, два бойца отошли. Виктор же вскинул свой револьвер и нажал на спусковой крючок. Затем еще раз и еще раз. Ничего не происходило, выстрелы не звучали, гильзы не выпадали. Однако они и не должны были выпадать, как и само оружие стало на порядок опаснее, если, конечно, никакой ошибки нет. Некоторое время ничего не происходило, а затем начался раздаваться треск. Трещали счетчики радиации на экипировке бойцов, а заместитель тем временем потерял сознание. Кровь потекла из глаз, ноздрей. Получив ядреную дозу облучения, тот пока не умер, но 100% умрет, ведь клетки его уже лишились возможности восстанавливаться. Через мгновение датчики перестали фиксировать радиацию. «Отлично, это то, что нам и нужно», — кивнул Виктор, передав револьвер одному из бойцов. «Осталось только спрятать часовой механизм получше, чтобы фонд не смог вернуть его обратно. С ним мы не просто восстановимся куда быстрее, но и подготовимся к следующей попытке фонда нас уничтожить». В тот же день часовой механизм был транспортирован. Алый молот успешно завершил операцию, захватив объект, которым хотела обладать каждая паранормальная организация. Место действия – зона содержания объекта. Я находился между жизнью и смертью, и это была не метафора. Буквально существовали, так скажем, уровни, на которые делился мир. Именно в это место попадали души. Место это было вне понимания простого человеческого разума, однако будучи здесь уже далеко не в первый раз, я постепенно адаптировался, как и адаптировались мои чувства. Да, по природе своей я не был задуман тем, кто будет ориентироваться в этом месте. Как не было задумано то, что собаки начнут различать цвета, а человек спокойно представлять пятимерные фигуры. Однако в процессе мой разум выявлял закономерности, и в какой-то момент после очередной смерти все стало проясняться. Словно бы зависнув во тьме, лишенный всех физических органов чувств, я не мог ни слышать, ни видеть, запахов в этом месте также не было, как и язык у меня в целом не имелось. Словно бы в самой пустоте я висел, но постепенно мысленные образы начали выстраивать эту реальность. Воображение, да, оно здесь помогало. 5 привычных чувств были бесполезны, но в моей душе происходили процессы, аналогичные процессам в мозгу. Словно нечто бегало по нейронам, создавая новые узлы. И хоть глаз у меня не было, однако оставалась возможность визуализировать. А значит, оставалось лишь отделить мои личные фантазии от того, что было реальным. Да, проще, наверное, не стало. Тем не менее, зависнув во тьме, я невольно менял все вокруг себя, следуя этим образом, по опыту убирая то, что было результатом рефлексии из прошлого, и структурируя то, что было результатом рефлексии в этом месте. В какой-то момент я словно прозрел снова, хоть и оставался в пустоте, где даже звезд не было. Вокруг меня было 5 огней, одни сияли, другие поглощали, третьи были подобны Авроре, а нечто меня пугало. Такие же неосознанные именно в это место попадали бедные души, выбранные для роли моих 6 печатей. Связаны они были с центральной частью, образуя нечто со стороны. Это выглядело как просто беспорядочные пути между всего лишь 6 точками. Однако пути эти проходили через множество пространств. Визуализировать весь образ я даже не пытался, ведь тот, кто создал эту структуру, являлся намного более могущественным, чем я и тот, кто накинул на это место свой аркан из печатей, сумев ограничить меня. Я подплыл к Адаму, чей огонь стал крайне тусклым. Словно маленький кораблик, он находился в эпицентре сильнейшего шторма. Все его силы уходили на то, чтобы не потухнуть. Я не видел всех его путей, однако мог точно определить радость, грусть, надежду, злость пути, что вели куда-то и соединялись с общей структурой, могли быть всем и ничем. Всего понять я не мог, но научился идеально чувствовать то, что было мне понятно. Например, те же эмоции, чувства или память. Я видел всю жизнь Адама, каждую его мысль. Входя сюда, он становился максимально открытым. Невозможно было что-то затаить от меня, когда душа соединялась со структурой, которая была чем-то вроде скелета, а я тогда мясом на этом скелете. В свою очередь, печати, одежда, а все то, что мне еще не было понятно, нервная система. Пожалуй, исчерпывающее сравнение. Правда, надо также уточнить, что эта нервная система была непонятна мне так же, как наша обычная нервная система была непонятна австралопитеку. Больно, раздалась мысль и последовало чувство. Адам находился в физическом мире. В случае смерти его тела, структура сразу его поглотит, сделав частью себя. Только не думайте, что из-за этого его чувства как-то мне привьются, Нет, вовсе нет. Он станет частью меня по тому же принципу, по которому еда становится частью вас, когда вы ее поглощаете. Ни больше, ни меньше. Его душа просто будет низведена до мельчайших частиц, полезная станет энергией, лишнее утилизируется в никуда. Я унял его боль, сделал так же, как делал раньше. Немного срезал ненужные пути, обрубил образовавшиеся вредные пути от других печатей, в частности от Эрики. Ее огонь горел цветом мести, она была куда активнее и крайне быстро училась. Если так пойдет дальше, она тоже сможет научиться осознанно ориентироваться в этом месте. Станет опаснее и проблемнее. Другие три огня горели так же ярко, но свет их словно преломлялся незримой преградой. Третья печать была стара, она пережила прошлое снятие шестой печати. Однако не снимали ее уже более 70 лет, так что свет ее был тусклым. Тем не менее она словно рвалась наружу, хотела выбраться и слиться со структурой. Я подлетел к незримой преграде. Мог ли я ее разрушить? Да, мог. Но как уже было сказано, возможность действия далеко не всегда означает, что это действие будет использовано. Вроде банальная истина, однако как часто вы забываете про этот принцип, как часто забывают другие. Страх перед чужой возможностью очень часто ослеплял людей, что становилось причиной величайших зверств. Внимание мое коснулось другого огня, затем пошло к пятому, переместилось в центр, где я появлялся и к чему все сводилось. Хотелось здесь остаться, побыть еще, прильнуть к другим путям, но было нельзя. Место уже начало меня отторгать. Если задержусь надолго, то все равно буду выкинут обратно. Моя же борьба и попытка сопротивляться постепенно приводила к ослаблению всего контура печатей. В это же время в физическом мире сотрудники фонда готовы были перейти к следующей фазе, на случай, если мое перерождение затянется. Так что, надо идти, вновь прошептал я, надеясь, что созданные в момент слова новые пути найдут свои цели, пройдя через места, что не видны ни мне, ни системе сдерживания, обойдя даже само время и обманув жизнь и смерть. Последний раз бросив взгляд в пустоту, где обитали иные сущности, я открыл глаза и очнулся. Тело мое находилось внутри искусственного фрактала. Так я называл гигантское хранилище под моей зоной содержания. Здесь же фонду удалось воплотить часть той структуры, но в физическом мире. Она также являлась фракталом. Почти каждая ее деталь обладала той же формой, что и вся конструкция. Словно бы каждый элемент копировал самого себя, но меньшего. Выглядело место крайне гармонично, но пугающе. Здесь не было ничего живого. Вся органика тут же уничтожалась, а сами звенья фрактала словно образовывали город внутри города. Блуждать здесь можно было вечность, хотя само место в физическом мире занимало всего лишь один кубический километр. Видно, законы пространства работали иначе. Я же поспешил выбраться наружу, стараясь не задерживаться. Объект возродился. Печати в норме, отчитался начальник моей зоны, на которую прямо сейчас шло нападение. Выйдя из фрактала, я огляделся, пытаясь понять, сколько времени прошло. Восприятие реальности изменилось, все было таким чужим, словно бы я целую жизнь провел в том месте, а теперь вдруг снова узнал, что реальность на самом деле такая, или не такая. Страшно было, если верить докторам, то нечто подобное испытывают и больные деменцией. Я тоже не мог понять, я что-то забыл или никогда не помнил, мог даже терять баланс в пространстве, что уж говорить про ощущение времени. Эмоции тоже шалили. Благо сотрудники прекрасно все понимали и потому выполняли процедуру, которая на практике доказала свою эффективность. Меня одели в один из костюмов, что случайно выбирали из моего гардероба в том домике, в зоне выше. Затем помогли усесться за стол, чайный мастер подготовил два лучших напитка, разлив их по чашкам. Где-то играла живая музыка. С момента, как меня усадили, ко мне более никто не прикасался. Все просто наблюдали и ждали. Объект усажен. Повторяю, объект усажен, говорил начальник зоны, имя которого не фигурировало в отчетах никогда, как и большей части докторов. Тем временем в зоне содержания разгорался нешуточный бой. Удар нанесли неизвестные силы, все указывало на то, что это ГОК. Было ли это так? Следящий за всем администратор был уверен, что нет, не их почерк. Да, они порой пробовали на зубок объекты фонда, ведь их целью было уничтожение, а не содержание. Однако, чтобы их руководство решило напрямое противостояние, это противоречило главной их миссии – выживанию. К слову, слишком секретная информация о местонахождении этой зоны не была. Ее вскрыли еще во время седьмой оккультной войны. Почему же зону тогда не перенесли? Потому что фрактал нельзя было перенести. Он был привязан к конкретной точке в пространстве. Повторить и построить его в другом месте невозможно, как и перенести столь массивную конструкцию. Тем не менее нападение на это место было сродни самоубийству, ведь охранялось оно тут, наверное, и так все понятно. Объект не пьет чай. Повторяю, объект не пьет чай. Начальник зоны держал прямо сейчас связь с советом опять, который был экстренно созван. И хоть многие не смогли явиться в одно место, но каждый из них слушал, что происходит. Всех волновала вовсе не чья-то попытка прикинуться бойцами ГОК и в очередной раз попытаться убить объект. Дураки, за столько времени им так и не хватило понять элементарное, попытка убийства худшая из форм взаимодействия с этим объектом. Впрочем, если кто-то нападал, значит этот кто-то на что-то рассчитывал. «Используйте протокол», — раздался голос Кристины М., которая тоже следила за всем. Именно ей дали право разыграть эту партию, и партия продолжалась. В данном случае продолжалась тем, что всем гостям открыли прямой путь к фракталу, а сотрудникам разрешили снять третью печать. Это вызовет приступ безумия и неконтролируемой агрессии, но это уже будут проблемы врагов, а не фонда. И незавидна будет судьба всех тех, кто попадется под горячую руку в момент снятия печати. Ведь легкой смерти никто из них не заслужит. 3D-конструкция, увиденного одним из исследователей, что были отправлены вместе с печатями внутрь. Каждое снятие печати сопровождается необходимостью сотрудников фонда посещать фрактал. В среднем, в одном из 13 случаев отряд не возвращается по неизвестным причинам. В одном из 6 – из-за объекта. В таком случае избранному для печати приходится возвращаться обратно самостоятельно, что может занимать от минуты до целого года. Верхняя граница, вероятно, может быть отодвинута еще дальше. На данный момент известно, что настроение объекта напрямую влияет на фрактал. Были случаи, когда объект изолировал фрактал на 15 лет. После того инцидента неверно подобранный кандидат на первую печать навсегда исчез. На его место был подобран кандидат с кодовым именем Адам, являющийся первой печатью до сих пор. Глава 20. И помните, это место всегда будет являться следствием его мыслей, что рано или поздно проникнут в ваш разум и душу, заставив меняться. Как только вы хоть сколько-то станете из-за этого похожи на него, потеряете всякую возможность покинуть фрактал, произнес смертник, закончив 9-ю проверку своей экипировки. Если не уверены, то даже не заходите внутрь. Никто ожидаемо не отказался, ведь точка невозврата была пройдена ими давно, а слова являлись формальностью. Как такового оружия или особого снаряжения для входа во фрактал не требовалось. Однако смертник ходил туда традиционно в том же, в чем посетил это место впервые. Таково было его личное решение, и брать ли с собой бесполезный карабин или штык-нож, каждый решал сам. И да, знаю, среди вас есть двое религиозных людей, так что специально для вас скажу. В том месте Бога нет, а если он туда явится, то сдохнет. С того времени, когда смертник был просто рядовым, погибнуть успели все. Буквально все, большая часть наставников и учителей, убиты объектом в тот день. Затем ликвидация последствий, после просто череда заданий. Текучка кадров была огромная, особенно когда тебя приставляют следить за такими, как объект или другие. Что уж там говорить, сам смертник тоже был аномальным, пусть и оставался человеком почти во всех смыслах. Так или иначе, для того, чтобы снять третью печать, придется пойти внутрь. И сделать это надо как можно скорее, ведь прямо сейчас вторжение в зону содержания продолжается, как и приказ Кристины М., требовал немедленного исполнения. Выдохнув, смертник сделал шаг за незримую границу и тут же оказался в месте, которое не давало себя воспринять. Ощущение полного непонимания и противоестественного страха сразу же охватили души. Проблема была даже не в том, что сам объект пытался как-то помешать гостям. Нет, просто само место являлось принципиально непонятным для людей. Многомерное, вот представьте квадрат, двумерную фигуру, затем куб, трехмерную фигуру, а теперь представьте тессеракт, четырехмерную фигуру. Спойлер, он не является тем кубом из «Мстителей». Он представляет собой куб в кубе, углы которого соединены ребрами. И при этом куб внутри является кубом снаружи, они словно перетекают друг в друга. Если представить графически, то будет казаться, что визуально ребра изменяются длину. Что и логично, ведь куб внутри меньше куба снаружи. Значит, чтобы куб снаружи оказался внутри внутреннего куба, надо что-то поменять. Но в этом и вся суть, что ребра всегда были равны, а изменялись они лишь для нас, глупых смертных, которые не могут никак иначе представить четырехмерную фигуру. Проще говоря, Тессаракт находился в покое, но для зрителя человека со стороны постоянно двигался. Стоит его чутко обойти, просто изменить угол обзора, он изменится еще сильнее. Представляете себе наш мир, если бы привычные 3D-объекты меняли бы свой вид просто от угла обзора, с ума же можно сойти. А во фрактале таким образом менялось все, и менялось не только из-за угла обзора, а и еще невероятного количества факторов, начиная от банально личного настроения. Испытал эмоцию, восприятие стало иным, словно бы то поменял тот же угол обзора. В результате мозг начинал кипеть и лучшее, что можно сделать, закрыть глаза, стараясь не обращать на вихрь чувств. Так смертник и делал. Он просто шел, порой падал, потом снова шел. Со стороны он, возможно, стоял, а на деле ощущал, что летит камнем вниз. Из-за этого мозг и мышцы постоянно выдавали самые разные реакции, сокращались и посылали сигналы боли. Так или иначе, каким-то неизвестным образом, именно смертник приближался к тому, чтобы победить рекорд успешных посещений фрактала. В какой-то момент он почувствовал, вернее даже у него просто появилась мысль, что нужно открыть глаза. И он сделал это, хотя подобная мысль приходила не в первый раз. Каким образом он понимал, что именно эта мысль сейчас правильная, интуитивно-подсознательно. И вот перед ним оказался гигантский саркофаг неописуемой такой же фрактальной формы, где все было кратно трем. Третья печать, в которую давным-давно заточили кандидата. Тело ее было уничтожено, однако совет опять пошел на экстренные меры. Наличие физического тела было необязательным условием для создания печати. Однако имелись и иные условия. Так, например, печать была создана, ее можно было снять, но чтобы контролировать или как минимум случайно не потерять ее, придется это физическое тело создать. Причина тому – новая вторая печать, Эрика. На данный момент она просто не давала снять третью печать, а далее будет пытаться ее уничтожить. Это создавало неудобства, однако совет опять решил, что это не повод отказываться от Эрики как второй печати, потому решено было создать новый способ манипулирования третью печатью. Тем более вариантов было множество, как и чего-то принципиально невыполнимого в этом не было. За всю историю взаимодействия с объектом много чего приходилось дорабатывать и улучшать, ведь в моменте существовало лишь одно правильное и эффективное решение проблемы, и каждый раз оно менялось, как менялись и печати, и архитектура аркана, накинутого на фрактал, и даже сам объект. В этом и была главная трудность, которую так и не удалось просчитать. Фактически единственное, что фонд делал, брал множество вариантов и забрасывал их внутрь, надеясь, что один из них сработает. И решение большими числами в целом работало, нашлись такие, как смертник, пусть и цену приходилось платить большую. «Что же осталось выбраться назад?» – прошептал смертник, глядя в глубину третьей печати, которая не могла открыться и была в опасности из-за Эрики, но тянулась своими путями прямо к нему. «Эта слабость будет лишь в начале. Надо было просто выиграть время, приоткрыть этот барьер, на который словно давит весь океан, а там начнет восстанавливаться баланс, и после все уже будет ровно наоборот. Ведь третья печать в конечном итоге была куда более могущественная, чем вторая. Надо только выиграть для нее время». Я сидел на стуле и просто смотрел в чашку, пытаясь понять, что происходит, и привыкнуть к окружению. Кажется, прямо сейчас происходило нечто очень важное. Я не видел самих людей, но чувствовал их эмоциональный фон. Паника, страх, холод, их было довольно много, однако эти эмоции не распространялись благодаря, может, и меньшим, но крайне плотным аурам яркого огня, коими являлись лидеры большинства. Герои фонда, защитники человечества, они действительно были теми, кто в случае необходимости встанет между простым человеком и монстром. Можно сколько угодно винить их за нарушение этики, то, что они переступают через мораль, но в конечном итоге между вашей семьей и аномалией будут стоять лишь они. Те, кто собрал столько сил и знаний, сколько смог, пусть и ценой тех, кого не удалось спасти тогда, чтобы удалось спасти вас сейчас. Однако они так и не смогли побороть свои человеческие слабости, в результате чего гордыня шла бок о бок практически с каждым. Тем не менее они нужны были обществу, раз общество до сих пор их не уничтожило. Винить же их в том, что они не смогли сделать того, к чему большинство, и возможно лично вы, даже не пыталось стремиться, глупо. Две печати были уже сняты. Я это чувствовал, как и течение мыслей. Нейроны бегали по путям, я мог изменить эти пути. Но поменяется ли вслед за этим реальность вокруг? Реальность может влиять на мысли. Так почему этот процесс нельзя обратить? Все можно обратить. Даже время в теории, но не на практике. Где я слаб? Не ссы, раздался уверенный голос и тут же прервался, словно бы это была воспроизведенная запись. Я медленно поднял взгляд на пустеющее передо мной место. Ты сдохнешь в муках, мелькнула тень, и второй голос исчез, после чего раздался смех. Чашка, что уже была поднята и почти поднесена ко рту, вдруг выпала из моих рук. Я резко встал и осознал, что с меня прямо сейчас снимают третью печать. Барьер уже раскрывался, значит, кто-то находился во фрактале и был на пути обратно. Что это меняло? Мозг начал думать быстрее, все сознание и душа плотнее приковывались к телу и тому, что происходило в реальности. Именно происходящая вокруг проблема освежала меня, ведь само естество человеческое эти проблемы не любило. Как и появление проблемы всегда вызывало стресс, следовательно стремление к нахождению и решению проблемы. Это и была жизнь, проблемы и их решения, замкнутые в цикле между смертью и рождением. Все ворота открыты, они мчатся прямо к зоне содержания фрактала, раздался голос начальника службы безопасности. Превосходно, отвечала ему Кристина М., представленная в виде голограммы, глазами которой были бесчетные камеры по всем зонам громадного комплекса, созданного для содержания и изучения всего, что так или иначе связано с объектом. Ожидайте возвращения смертника, после чего приступайте к следующему протоколу. Принято. Я же в этот момент уже стоял и лихорадочно изучал все вокруг меня. Гнев, ненависть, злоба и отвращение к самой жизни – все это начало океаном окутывать меня. Эрика этому лишь потворствовала, желая запечатать все то, что вырывалось из-за третьей печати. Она фактически вызывала все те же эмоции с внутренней части. И все сильнее становились эти чувства, а сдерживаться становилось все сложнее. Вот он, предвестник Черного Солнца, одним за другим неизвестные бойцы, пытающиеся выдать себя за ГОК, оказались в зале, что содержал в себе фрактал. Сам зал был идеальным параллелепипедом, все было видно превосходно. Бойцы высыпались внутрь, никто из них не стрелял, не выявлял агрессии, а высшее руководство зоны тем временем смотрело сквозь бронированное стекло на будущих мертвецов. Они еще даже не понимали, на что нарвались. «Мы пришли освободить тебя», — выкрикнул другой боец, чем вызвал всполох гнева первого заговорившегося. Видно, не были они из одной структуры, раз возникла такая проблема в иерархии, или же просто несколько организаций собрали ударную группу для очередной попытки добиться своих целей. Я помнил всех участников оккультных войн, каждый из них преследовал свои цели, но было у них и что-то общее, моя к ним ненависть и желание уничтожить всех дураков, забывших свое место и возомнивших себе богами. Отвращение его становилось больше всего другого, оно начало отравлять меня и мою душу, и не успели другие слова стать сказанными, как мой образ размылся и подпитываясь темной энергией, вытекающей из раскрывающейся бреши под третьей печать. Одно мгновение, что было равно доле секунды, и я уже стоял позади первой штурмовой группы. Один удар и сердца, после чего все завопили в предсмертной агонии. Конечности их отваливались, кому-то я снес в серии ударов головы. Скорость моя стала еще выше, чем была, в физическом плане потенциал возрастал, раскрывая айсберг, доступ к которому давала первая печать. Опыт и знания, они текли ко мне, возвращали еще и мастерство, помимо банального увеличения грубой силы. Словно снежный ком, моя сила напитывала мне с каждым мгновением, наращивая свой объем. Тут же раздался хлопок, и прямо в мою сторону полетели две ракеты. Я видел все словно в заменной съемке и встал в стойку, готовясь сделать то же, что делал множество раз во время оккультной войны. Отправить смерть обратно во врага. И вот моя левая рука перехватила первую ракету, я начинал разворачиваться, изменяя ее траекторию полета, и потянул руку к следующей, как вдруг. Та просто взорвалась, не долетев до меня. Кумулятивная струя ударила прямо мне в лицо, после чего сдетонировал и снаряд, что я перехватил. Ох, как быстро шло время, как летел вперед прогресс, что создавал вооружение для поражения целей и обход их активной обороны против дронов. Динамическая броня уже давно стала моветоном в сражениях паранормальных организаций. Как и банально перехватить сюрприз стало невозможно из-за умных боеприпасов. «Попадание», — доложил командир расчета ПТРК. Однако не успел дым осесть, как я уже вылетел сквозь него, преодолев в рывке звуковой барьер. Изуродованное тело, торчали кости и ребра, рука была оторвана, но отрастала прямо на глазах, словно мертвец. Я летел прямо на них, лица у меня тоже не было, как и вся кожа сгорела, но боль та не мешала мне, как и разум был невероятно чист. Враг же явно не ожидал такой агрессивной ответной реакции от меня, от узника фонда, которого они пришли спасать. У нас не вышло даже диалога. Это был критический просчет в их попытке понять ход моих мыслей. Даже фонд справлялся лучше. Они просто глупцы, такие же, как и весь Совет опять. Они думали, что я нуждаюсь в спасении, что я не могу выбраться сам. Да что они о себе возомнили. Эмоции текли из-под третьей печати все сильнее, превращая меня в худшего врага, который будет убивать по любой причине, сам будет их создавать, чтобы кровь продолжала литься. «Вот твое истинное лицо», – завопила Эрика, тенью бросаясь в мою душу и начиная попытки ее порвать. «Возмездие. Используйте ментальный резонатор и отступайте», – резко раздался приказ у половины нападающей группы. Тут же они покинули построение, кинув других союзников. Началось отступление, к которому готовился МОК, успевший перегруппироваться в момент, когда врагу открыли прямой путь до меня. Затем же по всей зоне пронеслась ментальная волна. Вся охрана попадала, на ногах остались лишь бойцы, что были способны сдерживать меня в крайних ситуациях. Враг рассчитывал, что сможет заручиться моей поддержкой, однако встретился с принципиальной невозможностью переговоров, потому что фонд начал снимать третью печать. В результате оставалось лишь признать поражение и спасти тех, кого еще можно спасти. Все подготовленные способы уговорить меня в данном случае были бесполезны. Ментальная волна попыталась нанести вред и мне, но вторая печать уже слетела с петель, раскрывшись так широко, что попробуй потом ее еще запечатать. И теперь мало что могло навредить моему разуму. Однако худшей опасностью для них всех было другое. Смертник еще не вернулся из фрактала, и исполнение протокола затягивалось. «Я тебя убью», — вопила в моем разуме Эрика. Вновь вокруг нее был родной город, где не осталось ничего, кроме пепла. Она стояла там и пыталась нанести мне вред, равно как и в прошлый раз. Только теперь я не атаковал в ответ, ведь это и не было нужно. Ведь сила приходила из третьей печати, которая отворилась почти полностью. Мой образ того монстра из детства Эрики, он возвращался, и постепенно все сводилось к тому, что уже случилось. Полная ненависти, что давало ей силу. Эрика на самом деле оставалась все той же маленькой девочке, величайший страх которой теперь находился близ нее. Я уничтожил ее город. Я убил каждого, кого она знала. Ее родные сгорали заживо. Ее любимая сестра несла ее на руках, пока ноги тонули в плавящемся асфальте, захлебываясь раскаленным угарным газом, моля о спасении глухих богов. Они все прошли через ад, что был создан мной и теми, кто продолжал тотальное уничтожение врага, даже когда седьмая оккультная война уже была фактически завершена, в силу неспособности противника сопротивляться. Тотальное уничтожение, абсолютная победа, смерть всем, кто мешал, так тогда мыслили люди, поделив мир на черное и белое, упав на самое глубокое дно. Медленно Эрика отступала от меня, взгляд ее расширялся, руки начинали трястись, а мой образ становился все больше и больше, нависая над ней необъятной силой, слабая и полная ненависти, не нашедшая в себе сил жить дальше. Как она вообще могла думать, что сможет меня одолеть? И ее еще поставили второй печатью, мусор, вызывающий лишь жалость. «Не страхом перед твоей злобой сковывает меня вторая печать», — произносил я, пока мир вокруг меня изменялся, частично являя глубину моей мысли в физический план, «а жалость к тому, какая же ты никчемная». И упав на колени, она теперь едва находила в себе силы, чтобы не зарыдать. Ужас, что она хотела создать для меня, стал тюрьмой ее души. Униженная и слабая, я горделивая и сильная, оба стоили друг друга, если так подумать. Однако в этот момент, когда она была, казалось, сломлена, именно из-за гордыни я допустил ошибку. «Тише», — попросила слабая душа Адама. Он пытался успокоить меня, боялся, что я убью Эрику, хотя этого делать я не собирался. И именно в этот момент злобная Эрика увидела возможность. Ее осенило, и на лице маленькой плачущей девочки появился хищный оскал. Идея, как навредить мне, она была проста настолько же, насколько был простый Адам. Она не могла навредить мне напрямую, но могла навредить через первую печать, которую я уже пытался защитить, а значит Адам обладал для меня ценностью, которую можно забрать. Осталось только реализовать этот простейший план в два хода. «Ты монстр, жалкая тварь», — прошептала Эрика, глядя на меня. и своими руками ты уничтожил свое счастье. Только ты в этом вино». Она не успела договорить, как гнев к ней, ненависть к самому себе и отвращение к самой жизни как таковой во мне достигли предела. Я убивала и более мерзких людей за куда меньшие грехи. Видно, сдохнуть хотела дура, ну так тому и быть, пусть фонд ищет следующего кандидата, ведь этого я вырежу и обреку перед поглощением на адские муки. Пытку, которая причинит боль куда более сильную, чем ее наглые слова. Но в тот же момент, когда я начал наносить удар, предназначавшийся для Эрики, Адам начал подсознательно реагировать. Он видел угрозу, видел Эрику, видел меня, он не хотел допустить убийства. Его и без того слабая тень просто встала между нами, а взгляд мой уже был ослеплен гневом. Он был настолько мелок, настолько неважен, настолько слаб. Да, мы с ним общались, неплохо проводили время, но на этом и все. Он не отдал бы жизни за меня, не рискнул бы спасти то, что важно мне. Он был просто другом, с которым можно поболтать и который не будет обращать внимания на лишнее. С ним можно было отвлечься, но не идти в горы. И его даже не заметил, просто удар почему-то не достиг Эрики, которая еще и отпрыгнуть успела. «Убийца», — довольно произнесла Эрика, глядя за тем, как тень Адама рассеивается. «Ты всегда им был, монстром, которого ненавидят все, все, даже ты сам. Что же?» — прошептал я, и вместо того, чтобы разбитым упасть и начать сетовать на случившееся, винить себя и оплакивать Адама, что был едва ли строчкой в моей жизни, да и не самой важной, я просто перевел взгляд на Эрику. «Теперь я не убью тебя, но тем лишь хуже, но только для тебя». И только после этого до Эрики начало доходить, что же она натворила в погоне за своей местью. Ведь я-то, может, и был виновен во многом, но совершив подобное, она лишь сама опустилась на дно, опозорив себя, свою цель и всех тех, невинно убиенных. Глава 21. Сначала я убил тех, кто остался. Их кровью были перемазаны стены, потолок и пол коридоров. Их оторванными руками я ломал их же колени, вырванными ребрами вырезал глаза, когда мне наскучил садизм из-за отсутствия реакции находящихся под боевыми препаратами врагов, я просто начал вырывать хребты и ломать черепа. К моменту, когда я поднялся на поверхность, дабы разобраться с отступающими, третья печать была полностью под моим контролем. Первая печать фактически исчезла из-за смерти Адама, а вторая лишилась возможности на что-то влиять. И если первая открывала физический потенциал, готовя мое тело к дальнейшим трансформациям, вторая на основе этого выводила химические и биологические процессы внутри мозга на новый уровень, начиная затрагивать душу, то вот третья относилась уже к иной форме взаимодействия с миром. Вокруг меня раскинулась аура, словно бы сам ад спустился с небес.